Но защитник средневекового богословия и науки, Дант был врагом папства, гибеллиным. В его книге «De Monarchia» мы находим теорию государства, совершенно противоположную тем средневековым теориям, которые в его время были распространяемы папами. В наше время трудно перенестись, представить себе вполне то страстное одушевление, с которым итальянские юноши изучали древних в XIV и XV столетии. Это изучение древних переходило в жизнь и возбуждало к переменам ее. Кола Дириенци вследствие этого изучения думал в половине XIV столетия восстановить республику. Кола Дириенци 1313-1354 годы, вождь восстания Пополанов в Риме в 1347 году, глава Римской республики 1347 и 1354 годов. Многие из филологов переходили к язычеству, отрекаясь от всего средневекового. Это было какое-то опьянение. Но помимо этих крайностей шло великое. В 15 столетии начинается в Италии основательное изучение Платона и Аристотеля. Платон. 427-347 годы до нашей эры. Древнегреческий философ. Аристотель. 384-322 годы до нашей эры. Древнегреческий ученый, философ. И какое изучение? На соборе Флорентийском в 1439 году Григорий Платон навлек на себя подозрение в том, что он хочет заменить христианские догматы платоническими идеями. В том же столетии Козьма Медичис основал Академию во Флоренции. Платон Григорий, около 1350-1450 год, византийский философ, богослов. Имеется в виду так называемая Платоновская академия во Флоренции, кружок гуманистов, основанный Козимо Медичи и существовавший в период правления Лоренцо Медичи. Упоминаемый ниже Марсилио Фичино 1433-1499 годы, флорентийский ученый, переводчик Платона, стоявший во главе академии. В члены этой академии вступали лучшие люди Италии, и в их числе несколько греков, бежавших из занятого турками Константинополя. Главой этого направления был Фичино, переводчик Платона. Платон был сделан предметом изучения академии, который можно назвать не иначе, как религиозным. Знаменитый итальянский реформатор Савонарола говорит, что в его время раздавали в церкви проповеди на текст из Платона. Савонарола, Джероламо, 1452-1498 годы, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, реформатор. Умирающий Медичи велел читать себе на смертном одре Парменида. Самовольно, без утверждения папского, собрались ученые во Флоренции с целью признать Платона святым. Парменид из Элеи, около 540-го, около 470-го годов до нашей эры, древнегреческий философ. В комнате Фичино теплилась постоянно лампада перед изображением Платона. В этих понятиях Италии начали принимать участие и другие народы. В начале 15-го столетия Николай из Кузы, впоследствии папа, посетил Италию и принес оттуда изучение древних. Немецкий философ, теолог Николай Кузанский с 1448 года был кардиналом. Николай Кузанский, 1401-1464 годы, философ, ученый, церковно-политический деятель, кардинал с 1448 года.